реальности смешались, образовали новую ультраскорую, без правил, без сожалений. Мы новые существа, отдельные, уединенные. Скромность, как украшение, позволить ее роскошь. Перерождаем извращенную пошлость, как цветок. Муравейник напоминает без раздумий. Не хочу слушать основные правила поведения. Плыли мосты, я на одном из них. Скорость — один из законов моей физики. Смотри на свет, больше не увидишь его, меня ты не услышишь. Свое оружие лицом друг к другу. Все изобретения для истребления продадут с потрохами свою науку. Зарастут налетами желтой паутины, вспоминая все, что было до света. Никогда не было такого жаркого лета. Земля располосована на две половины. Плыли мосты, я на одном из них. Скорость — один из законов моей физики. Смотри на свет, больше не увидишь его, меня ты не услышишь.